Доминик Грамон. «Думаешь, мы правильно поступаем?» Обратился я к стоящему рядом со мной у двери камеры Матео. Луна лежала на кровати, вперив отсутствующий взгляд волчьих глаз в стену темницы. Она не спешила обращаться к человеческой форме. Подозреваю, хотела избежать допроса и общения со мной. Я тоже не был уверен, что в состоянии разговаривать с бывшей подругой. Меня до сих пор внутренне трясло после короткого боя с ней. В конце концов выяснилось, что месяцы кошмаров и чувство вины перед ней не оправданы. Луна всегда нас обманывала. Она втерлась к нам в доверие, подставила меня, озлобилась на весь свет из-за своих же действий и попыталась убить нас с Виолет. А перед этим выкрала моего дядю из темницы. Несмотря на все его преступления, на тот момент он принадлежал дому Грамон. Это тоже оскорбление и удар по моему роду. «Я считаю, да», — кивнул Матео. «Не нам решать ее судьбу. Она гражданка Клоуфаста. И думаю, королю Адалмару придется по душе этот жест. Главное, чтобы он не предполагал эмоциональную связь между мной и Луной. Это вряд ли. Тем более придворные следят за твоими столкновениями с женой. Не напоминай», — поморщился я. «Не представляю, что делать с Виолет». Ее дар настораживал и восхищал. Она сумела увидеть будущее, предотвратить смерть Бертрана, но в процессе подвергла мою и свою жизнь опасности. Меня злило, что пришлось действовать по ее указке, и вводило в неистовство то, как легко она рискнула собой и мной по инерции. С легкой руки жены мне пришлось сражаться с бывшей подругой и наблюдать убийство дяди. Кровавая сцена до сих пор стояла перед глазами. «Ее способности впечатляют», — осторожно заметил Матео, «и могли бы быть полезны, если бы она была на моей стороне». Прикрыв глаза, я помассировал виски. За ночь почти не сомкнул глаз и чувствовал себя разбитым. «Все в твоих руках, Доминик. Виолет не выглядит равнодушной к тебе. Влюбленной женщиной легче управлять. Вряд ли это относится к ведьмам, но ты прав», — хмыкнул я. «Нужно перетянуть ее на нашу сторону. Она может стать сильным союзником». Судя по голосу, Матео понравился мой ответ. Мы оба замолчали, каждый размышляя о своем. Я обдумывал его намеки. Матео предпочитал честную игру. Значит, подобрал формулировку, которая устроит меня. Хотел подтолкнуть к налаживанию отношений? Вполне возможно. «Иди отдыхать, Дом. Только перед этим зайди к Леджеру. Он сегодня повздорил с Виолеттой и теперь напивается в своих покоях». «Напивается?» Матео удалось меня удивить. Покинув подвалы с камерами, я сразу отправился к нашему другу, чтобы выяснить подробности и узнать, как Виолет удалось довести его до пьянства. Леджер действительно нашелся в гостиной своих покоев. Несмотря на обеденное время, в комнате царила полутьма. Он полулежал на софе и тянул вино прямо из бутылки. Рубашка была выпущена из брюк и расстегнута. «Что опять случилось?» Поинтересовался я, отвлекая его от яростного разглядывания задернутых портьер. «Твоя жена!» — процедил он, стиснув горлышко бутылки с такой силой, что оставалось удивляться, как она не лопнула. Я промолчал, ожидая продолжения. «Я сегодня ощутил. Точнее, еще вчера», — начал он чуть сконфуженно. «Что ощутил?» «Ну, возбуждение к девушке. С момента проклятия такого не случалось». «О, ты влюбился?» — обрадовался я. «Кто она? Хотя это не важно. Если она может снять проклятие, а ты остепенишься, в том и проблема, Дом». Он с тяжелым вздохом посмотрел в мои глаза. Я начинал подозревать, в чем дело, но надеялся на лучшее. «Скажи, ты бы одолжил мне жену на ночь?» «Нет, конечно», — без раздумий ответил я, разозлившись, но и растерявшись из-за его вопроса. «Вот поэтому я пью». Он приподнял бутылку и с жадностью приложился к горлышку. «Ты воз... мою жену?» Сердито уточнил я, все еще не зная, как реагировать. Уже считал Виолет своей, потому ревновал. Но росло и недоверие к происходящему. Поступки жены формировали в ней противоречивые отношения. Могла ли она внести это условие в проклятие? Вчера на балу я пригласил ее на танец. Случайно коснулся ее спины, почувствовал. Леджер сконфуженно прочистил горло. Тогда я решил, что мне показалось. Потом перехватил ее утром. Это... только рассмеялась. Не знаю, что она сделала, но уверен, это не настоящее. Она играется со мной. Если бы Виолет не была твоей женой, я бы ее уже придушил. Или сделал что другое. Хмыкнул я про себя, ощущая, как в душе разгорается яростное пламя. Леджер не раз доказывал мне свою верность. Потому слухи, что породили его стычки с Виолет, воспринимались хоть и нелегко, но и не слишком остро. А теперь я невольно ощутил тревогу, опасения в его отношении. Виолет же я не доверял и вовсе. Может, она специально с ним заигрывает, чтобы подставить передо мной. Впрочем, ничего не мешает мне спросить прямо. Тем более ночью разговор не заладился. Я был зол и расстроен. Потому пригрозил ей на случай возможного удара. Просто не сдержался. Настолько меня разозлили и напугали раскинутые ею всего за неделю сети. «Я поговорю с Виолет», — сообщил Леджеру. Он моментально оторвался от бутылки. Несколько струек алой жидкости пробежали от его подбородка к шее, но он будто и не заметил. «Твои руки развязаны. Придуши ее за меня, Дом», — мрачно попросил он. Я так и не понял, шутит он или говорит всерьез. Виолет, несмотря на беспокойный вечер и сложную ночь, не сидела в комнате. Как оказалось, она отправилась тренироваться. О ее странном рвении к физическим упражнениям и фехтованию мне сообщили сразу же. Но я не посчитал нужным ей мешать. Наоборот, воспринял это удачным политическим ходом. Многие демоницы поступают на военную службу. В тринате умение девушки за себя постоять не возбраняется, а вызывает уважение. Вот и к Виолет прониклись расположением как простые стражники, так и придворные, что близки к военным кругам. Жена находилась не на полигоне, а в тренировочном здании на индивидуальном занятии с Жаном. По какой причине лучший фехтовальщик страны согласился с ней заниматься, до сих пор оставалось загадкой. Корин лишь обмолвился, что он совершил ошибку большинства, недооценил ее, за что и получил. Видимо, Виолет его впечатлила. Матео относился без подозрений к этим занятиям, а я привык доверять его суждениям. Корин и Жюли дежурили у двери зала индивидуальных тренировок. При моем приближении они почтительно склонили головы и посторонились, пропуская меня. Я аккуратно приоткрыл дверь. Слуха коснулся звонкий смех Виолет. Она полулежала на выстеленном матами полу, словно только приподнялась после падения. Жан сидел перед ней на одном колене, тянул руку к ее лицу. Будто хотел коснуться моей жены. «Все в порядке», — поспешно сообщила она, стирая слезы со щек. «Правда». И Жан перевел взгляд на меня. Тогда и Виолет поняла, что они больше не одни. «Император». Жан поднялся и уважительно склонил голову. «Чем могу быть полезен?» И протянул руку Виолет, чтобы ей помочь. Благодарно кивнув, она торопливо встала с мата. Мой взгляд сам собой прикипел к их соединенным ладоням. «Да что случилось?» Прочистив горло, она высвободила руку и завела ее за спину. «Позволишь нам с Виолет остаться наедине?» Обратился к Жану, но смотрел только в тревожные глаза жены. Меня накрывало с головой. По венам неслось концентрированное пламя. «Конечно, мы как раз заканчивали». Жан снова склонил голову и направился на выход. Наши взгляды на миг пересеклись. В отличие от Виолет, Аркет был невозмутим. «Доминик?» — позвала меня девушка. «Если хотел поговорить, мог бы просто передать через слуг». Я промолчал, пытаясь собраться с мыслями. Почему любая связанная с Виолет новость вызывает ярость? Тогда бы я не увидел эту интересную сцену. Над моей рукой появился орб, мелькнули заклинания, запирая двери, возводя вокруг нас полог тишины. «Какую сцену?» Жена хмуро оглядела полупрозрачный купол. «Ты мне скажи, что это было». Я стремительно приблизился к ней, удержал за плечо, не позволяя отпрянуть, и мазнул пальцем по влажному следу на щеке. «Ты что, никогда не ударялся на тренировках?» Скептически заломила она бровь. Еще и смеется. Ударялся, но тренер никогда не стирал мои слезы. «Что ты придумал?» Она посмотрела на меня, словно на идиота. «Ты намекаешь на связь между мной и Жаном?» Виолет смотрела насмешливо, но я видел. Она нервничает. «Возможно». Я склонился к ней. Потянул носом острый аромат ее кожи и ощутил еле заметную терпкость присутствия Жана. «Как же мне надоело с тобой воевать, Виолет!»